Обратно в общагу я вернулся, когда на улице уже начало темнеть. Два здоровенных пакета с харчами оттягивали руки, и пока взобрался с ними по лестнице на третий этаж, чуть не сдох. Вроде и подниматься не так уж высоко, но чего-то меня пошатывает. А с другой стороны, ничего удивительного. По голове сегодня прилетело очень даже не слабо, а подсунутый Гришей гель хоть большинство внешних следов и убрал, но сотрясенные мозги в норму, конечно, привести не мог. Опустив пакеты с едой на пол, я несколько раз пнул дверь, прислушиваясь к доносившейся из квартиры музыке. Они что там, дискотеку устроили? Неужели магнитофон с собой притащили? Открывший дверь Виктор подхватил пакеты и потащил их на кухню. Я, завалившись в квартиру, с размаху плюхнулся на стоявшую в коридоре тумбочку и, наконец, перевел дух. Ну и денек сегодня. «Ужинать будешь?» Выглянула с кухни уже переодевшаяся в домашнее Катя. «Буду». Я повесил фуфайку на вешалку и стянул через голову свитер. «А это у вас что такое?» «Приемник», — заглянула в комнату девушка и сразу поняла, что именно привлекло мое внимание. «Не видел еще, что ли?» «Нет», — сознался я, рассматривая переливающийся всеми цветами радуги стеклянный или хрустальный шар, который установили на подставку в виде треножника. «И чего он принимает?» «Да тот же радиоприемник, только магический», — вернулся с кухни Виктор. «Овещает кто?» «От торгового союза кто-то», — пожал плечами парень. «Музыку в основном крутят, иногда новости передают». «Чего только не придумают люди», — хмыкнул я. «Дорогое удовольствие». «Раньше не накладно было, теперь уже без разницы». Катин муж присел рядом с приемником, провел по нему ладонью, и музыка почти стихла. «До чего дошел прогресс?» Покачав головой, я зашел в свою комнату, отстегнул с ремня кобуру и кинул ее на стул. Зевнул, развалился на кровати и почти сразу же задремал. «Лед!» «Да?» Я моментально проснулся и открыл глаза. «Ужинать иди!» Позвала меня заглянувшая в комнату Катя. «Попозже!» Перевернулся я на другой бок. «Остынет!» «Ешьте, приду сейчас!» Вставать не хотелось, но жевать остывшую еду тоже не дело. Да и спать можно будет пораньше лечь. Надо только насчет будильника у квартирантов уточнить. «Остынет!» «Иду!» Свесив ноги с кровати, я прислонился спиной к стене и зевнул. Спросонья помотал головой и поплелся на кухню. «Что на ужин-то?» «Макароны по-флотски?» Катя сняла с двухконфорочной плиты сковороду и поставила на стол. Нет, все же электричество – великая вещь. Недаром дружина на собственную котельную раскошелилась. Спасибо. Я нашел в одном из ящиков чистую вилку и принялся расправляться с макаронами. Покончив с ними, поинтересовался. Настроение как? А сам как думаешь? Катя убрала грязные тарелки в мойку. Думаю, не очень. Я запил ужин холодной водой, но с кухни уходить не стал. Сидевший у передававшего новости приемника Виктор сейчас разбирал бумаги, и более удачной возможности поговорить было, пожалуй, не дождаться. «Зачем тогда спрашивать?» – вытерла девушка руки о полотенце. «Не можешь под кожу не залезть?» «Лучше молча сидеть». Отодвинув штору, я выглянул на улицу. Темно. И снег опять пошел. Задернув плотную ткань, я вновь вернулся за стол. «Лучше молча». Отвернулась от меня Катя. «Да ну?» – усмехнулся я. «А в чем трагедия-то? Все живы, все здоровы. Меня вот за последние 2 года кто только убить не пытался, и ничего, живу». «Да перестань ты». Катя достала из кармана халата пачку сигарет и закурила. «Перестань что?» – уточнил я. «Ерничать. Терпеть не могу». «А мне табачный дым не нравится, и дальше что?» «Поужинал? Вот и освободи кухню, мне еще посуду мыть». Катя стряхнула пепел с сигареты в раковину. «Ладно ты, успокойся», — поднялся я из-за стола, решив не напоминать, что это все-таки моя квартира. «А то еще и посуду мне мыть придется». «Нормально все будет, если что, говори, что меня знаешь». «Какой же ты лед все-таки, пацан», — покачала головой моя бывшая подруга. «Это плохо?» – остановился я в дверях. «Не знаю». Катя выкинула окурок в мусорное ведро. «Но с тобой мне никогда так спокойно не было, как с Виктором». «Он взрослый?» «Взрослый», – Да как тебе сказать? Он надежный, он не уйдет в запой в самый неподходящий момент. Я завязал. Непонятно для чего, начал оправдываться я, но Катя меня даже не услышала. Он не набросится на человека из-за косого взгляда, как ни в чем не бывало, продолжила она. И не разругается со всеми друзьями из-за мнимой обиды. Он настоящий мужчина. Спокойный и уверенный в себе, а ты как был, так и остался пацаном. Аминь. Я скрестил на груди руки. Извини, немного смутилась Катя. Нервы. Забудь. Мне ничего не оставалось, кроме как грустно улыбнуться. Я человек слабый, мне нельзя было быть добрым, белым и пушистым. Схарчили бы. Вот и пришлось казаться жестче и злее окружающих. А репутация – штука прилипчивая. «Маска приросла к лицу?» – прищурилась девушка. «А в глубине души...» «Это не маска», – я провел ладонью по лысине. «Это несчастный случай на производстве». «Иди ты!» – кинув меня тряпкой, засмеялась Катя. «Ну я и пошел. Спать. Нечего нам друг другу глаза мозолить и нервы трепать». К тому же пытаться что-либо изменить все равно уже слишком поздно. Слишком. А, да и наплевать. Будь что будет, и гори оно синим пламенем. Мне бы со своими проблемами разобраться, а то есть подозрение, что интерес ко мне у Ленёва и компании какой-то нездоровый. На словах все гладко. Вот только на самом деле где-то зарыта какая-то нехилая подлянка. Понять бы еще, зачем это затевается и какой интерес здесь у сектантов. Тоже решили рыбу в мутной воде половить. Как бы в итоге ни оказалось, что на самом деле имеется потребность вовсе не в моих вновь прорезавшихся способностях, а в идеальной кандидатуре на роль козла отпущения. Командир группы. Блин. Ладно. Завтра еще попробую из Григория подробности вытянуть. Тогда и станет ясно, имеют ли под собой почву мои подозрения, или просто паранойя и мания преследования на огонек решили заглянуть. А сейчас спать. Глава 4. Интересно, почему для многих холод ассоциируется с непроглядной тьмой? Привыкли, что нас греет этот зависший в небе ослепительно-оранжевый шарик под названием Солнце? Должно быть так. Нет, я понимаю, день, свет, тепло и... Ночь, тьма, мороз. Связки вполне себе устоявшиеся, но... Но для меня холод, забирающийся под одежду и пытающийся проморозить тело насквозь, навсегда будет нераздельно связан со стелющимся по земле туманом, таким густым, что его можно черпать ведрами. Туманом, которым как плащом укутан кто-то, жаждущий заполучить мою душу. Что за черт? Ты чего? Отложив пистолет на табуретку, я уселся на кровати и вытер одеялом мокрое лицо. «Пришли к тебе». Катя вышла из комнаты на ходу, затягивая пояс короткого халатика. «А водой зачем?» — крикнул я ей в спину и заглянул в стоявшую на табуретку железную кружку. Пусто. «Не просыпался», — закрывая дверь в свою комнату, ответила девушка. «Какие мы нетерпеливые», — тихонько пробурчал я себе под нос и, подхватив со стула гюрзу, вышел в коридор. Ладно, хоть ума Кате хватило входную дверь не открывать. Где бы тут встать, чтобы через нее ничем не достали? «Кого принесло еще?» «Открывай, свои!» «Свои бывают разные», — вслух припомнил я слова рассудительного кролика из известного мультфильма, но засов отодвинул. Судя по голосу, припершийся ни свет ни заря конопатый был чем-то не на шутку озабочен. «Чего так рано?» «Собирайся, дело есть». Григорий заглянул в квартиру мне через плечо, но ничего интересного заметить, понятное дело, не смог. «Ты чего мокрый?» «Умывался». Я убрал пистолет на тумбочку и начал расстегивать мокрую рубашку. «Какое еще дело? На 10 же договаривались». «Да появился тут один момент», — хмуро посмотрел на меня Григорий. «Минут на 10 от силы». «Время сколько?» Натянутый прямо поверх футболки шерстяной свитер нещадно кололся, но поделать с этим сейчас ничего было нельзя. Сменная одежда осталась в рюкзаке у Кирилла. «Оружие брать?» «Тут дорогу перейти и обратно», — посмотрел на часы конопатый, — «а время 7 доходит». «Ну и чего опять стряслось?» Заперев дверь, я начал спускаться по ступенькам вслед за Григорием. «Чего не спится?» «Особо ничего не стряслось. Но проверить один момент надо. Конопатый остановился на первом этаже и, дождавшись меня, толкнул дверь. Ты, может быть, не в курсе, но сейчас у нас усиление по линии безопасности идет. В смысле? Я вышел на крыльцо и невольно поежился. Холодно. Погода ни к черту. Хоть вообще из дома не выходи. А придется. В смысле провокации опасаемся. Вот и усилили охрану объектов, объяснил Григорий, и вышел на заметенную выпавшим за ночь снегом дорогу. И не только периметр, но и прилегающую территорию обходим. Я тут при чем? Пробравшись по высоким сугробам к стоявшей напротив общаги заброшенной двухэтажке, мы зашли в подъезд, и кое-что начало проясняться. «Никого не узнаешь?» Вместо ответа указал Григорий на два лежавших прямо на ступеньках трупа. Один из торчавших поблизости дружинников лучом электрического фонарика осветил их побелевшие лица. «А то наткнулись, понимаешь?» «Первый раз вижу», — честно ответил я, рассматривая двух окоченевших бедолаг. «Обычные парни. Даже если где и встречались, уже не припомню». «Чего вы всполошились-то?» «Сюда смотри», — поднес к свету Григорий два убранных в полиэтиленовые пакетики пистолета. «Интересно». В одном из пакетов, помимо снабженного глушителем пистолета, оказалось с десяток странных патронов. Снабженные остроконечными пулями, они весьма напоминали автоматные, только уменьшенные в размерах. Со вторым стволом 45-го калибра непонятного оказалось ничуть не меньше. И пусть выбитое на рамке название модели NP-30 и эмблема производителя, вписанное в шестерню слово «Norinco», были мне незнакомы, зато лейбл «Made in China» говорил сам за себя. «Неужели триада?» «Да нет. Морды у трупов явно славянские». «Даже очень интересно, но при чем тут я?» «Ну, мало ли». Пристально посмотрел на меня Конопатый, забрал пистолет и легонько ткнул носком ботинка в бедро лежавшего у его ног парня. Звук от удара вышел чуть ли не деревянный. «Видишь, как закоченели?» А за час до их обнаружения здесь все чисто было. «Может, их перенесли сюда?» – предположил я, стараясь не думать о том, что убить их могли прямо здесь. «Мне ведь прекрасно известно о том, кто может вот так проморозить человека насквозь». «Нет, чушь собачья». «Может быть». Подозреваю, что Григорий не хуже меня отдавал себе отчет в бредовости подобного предположения, но свои сомнения по какой-то причине вслух высказывать не стал. «Точно их не видел раньше?» «Сказал же». «Нет». «Ладно, свободен», — вздохнул Григорий. «Хотя нет, пойдем, провожу». «Чего это насторожился я? Сам дойду». «Пошли, разговор есть», — почти вытолкнул меня на улицу контрразведчик. «В 10, чтоб как штык со своими у пропускного пункта тополей был. И давай сегодня без опозданий. Денек тот еще намечается». «А что такое?» Остановился я на крыльце общежития. «Ильи не будет, еще и пару наблюдателей от безопасников нам навязали. Да и вообще, если что не так пойдет, на подкрепление можешь не рассчитывать». «Совсем?» – удивился я. «Как тебе сказать?» Оглянувшись по сторонам, начал пританцовывать на месте Конопатый. «Если еще пожить рассчитываешь, то нет». «Рассказывай», — вздохнул я, понимая, что разговор этот, значит, вовсе неспроста. «А чего рассказывать?» — усмехнулся Григорий. «Сегодня всех под ружье и у китайцев зачистку устраивать. В оперативном резерве почти никого не останется». «Ленев, что?» — закашлялся я, отрезавшего легкие ледяного воздуха. «Тоже китайцам Кузькину мать устраивать будет?» «Нет. Нам, наконец-то, черный январь разрабатывать приказали. Ленева в опергруппу включили, будут гетто трясти». «Не как патруль за своих поквитаться решил», догадался я. «И это тоже», кивнул Гриша. «Нам из Северореченска информация пришла, что Леший может быть с черным квадратом связан. Вроде как умеет личины менять и под уродов маскироваться. Ну и со сбором информации о жертвах у него именно поэтому проблем нет. Они ж как тараканы». Теперь понятно, чего этих убогих гонять начали. Ну так. Только не думай, что от этого хоть какой-то толк будет. Слишком умен леший, чтобы в облаву угодить. Наверняка заляжет на дно на пару месяцев, а потом в новом обличье всплывет где-нибудь. Григорий хлопнул меня по плечу и сбежал с крыльца. «Ладно, заболтался я с тобой. Не опаздывай». «Постараюсь. То, что у получившего на меня заказ наемного убийцы намечаются серьезные проблемы, не радовать не могло. Только вот и с предположением Гриши не согласиться при всем желании не получалось. Вывернется. Как пить дать вывернется? Надо бы с Гамлетом на эту тему перетереть. Может, чего присоветуют?» «Да, Гриш, такой вопрос. Вы Витрицкого хорошо проверили?» «А что такое?» – остановился Конопатый. «Но он же с китайцами чего-то мутил». «Забей!» – махнул рукой контрразведчик. «Все под контролем». «Как скажешь!» – не стал я настаивать на своих подозрениях. «Под контролем, так под контролем. Может, его в триаду специально внедрить пытались? Кто их знает?» Зевая, я поднялся к себе на этаж и отпер дверь. К моему удивлению, комната Кати уже была открыта, а сама она вместе с мужем пила на кухне чай. Стоявший на подставке шар новомодного приемника мигал разноцветными огнями в такт рваному ритму электронной музыки, и я уже было зашел к себе, когда послышался смутно знакомый голос. «По профессии мразь, по жизни подонок, мой бенефис будет недолог, но если крикнешь, это судьба, идешь ты нахуй, судьба, это я». «Как его?» «Лоцман?» «Точно он». «Вишь, оно как раскрутился парнишка, не просто по кабакам рифмы толкает уже, и по радио гонять начали. Или им просто поставить больше нечего». Повесив фуфайку и разувшись, я закрыл за собой дверь и, не раздеваясь, завалился на кровать. До 10 времени море. Но если сейчас засну, не факт, что встану со свежей головой. Может, ну его? Выспался? Вроде. Или все же вздремнуть? «Лед, завтракать будешь?» – без стука заглянула ко мне в комнату Катя. «А что есть поесть?» – уселся на кровати я. «Что есть, то и будешь есть, все равно ничего другого нет». Логично, в общем-то, поставила меня на место отправившаяся на кухню девушка. «Вот и поговорили», – вздохнул я и поплелся за ней. «Чего ж так на душе паршиво? И ведь не из-за необходимости плясать под дудку дружинников. Первый раз, что ли?» «Нет, тут в другом дело. Странное все же существо человек. Вроде давно все позабыто и прахом по ветру пошло. А смотрю на нее, и снова сердце ныть начинает. Любовь? Да кто ее знает? Уж больше на жалость к самому себе похоже». Успевший позавтракать в мое отсутствие Виктор к этому времени уже вернулся в свою комнату и опять листал какие-то бумаги, прислушиваясь к вещавшему из приемника жизнерадостному кретину. «Доброго утречка всем, кто начинает этот день, настроившись на нашу волну. По правде говоря, никаких других станций в эфире вы все равно не найдете, так что ближайшие 2 часа придется терпеть мою болтовню. Итак, если кто забыл, напоминаю, вы встречаете это утро не тот текст. В форте, самом продвинутом оплоте цивилизации по эту сторону границы. На часах в студии 7:00, на градуснике за окном -35. Если кто слабо разбирается в циферках, объясню. Очень рано и очень холодно, так что сидите дома и нас слушайте. Наши многомудрые прорицатели нагадали, что к обеду потеплеет с очень, да просто холодно. Вот тогда и придет время решать свои шкурники. Ну а чтобы вы, дожидаясь глобального потепления, часом не околели, мы ставим зажигательную композицию группы СТДК. «А, лето пролетело, все осталось позади, но мы-то знаем, лучшее, конечно, впереди». «Ага. Сейчас. Хрена вам лысого, а не лучшее. Все, баста. Умерла так умерла». Бухнувшись на жалобно скрипнувший стул, я взял одиноко лежавшую на тарелке сосиску и без аппетита откусил. Гадость. Соя голимая. Если еще чего похуже не запихали. И это дружинникам продают. И так служба не сахар, а с такой жратвой и вовсе ноги протянуть можно. «Чай будешь?» — уточнила явно чем-то недовольная Катя. «Да». «Что «да»? Бери и наливай». Девушка убрала со стола в мойку грязную посуду. «Обязательно», — буркнул я и потянулся за коробкой с чайными пакетиками, соображая, как бы продолжить разговор. Но тут в двери вновь заколотили. «Да что ж такое? Кто там опять приперся?» Не поленившись дойти до комнаты и взять оставленный на тумбочке пистолет, я вернулся в прихожую и отпер засов. «Чё так долго, спал, что ли?» Тут же сунулся в квартиру Напалм. «Не спал». Уперев ладонь в грудь пироманту, я вытолкнул парня обратно на площадку и, выйдя следом, плотно прикрыл за собой дверь. «Чего в такую рань приперся?» «Какая рань? А покушать?» – возмутился Напалм. «Накушанный уже», – буркнул я. «Не пойдешь, что ли?» – удивился пиромант. «Жди. Мне пришло в голову, что заняться все равно нечем, а так хоть будет с кем в компании по окрестностям прошвырнуться». Без лишних слов я вернулся в квартиру, оделся и остановился, задумчиво разглядывая подсумок с пистолетом-пулеметом и патронами. Не тащить же всю эту тяжесть с собой. Но и с одним пистолетом на операцию отправляться себе дороже выйдет. Рассовав по карманам фуфайки снаряженные магазины, я повесил на плечо ремень вереска и вышел на площадку. «Потом бы забрал, что с собой таскать?» – поднялся со ступенек Напалм. «Возвращаться еще». Не дожидаясь пироманта, я начал спускаться на первый этаж. «Скажи лучше, где сумку спортивную, как у Гриши, достать можно?» «Да фиг его знает. У снабженцев надо было заказать». «Надо было». Морозный воздух обжег ноздри, и мне пришло в голову, что не стоило никуда тащиться по такому холоду. Сидел бы себе в тепле и сидел. «Что-то стало холодать», — поежился в своей кожаной тужурке Напалм. «И девчонок не видать». «Кто бы жаловался?» – вышел я на дорогу. «Чего дома не сиделось?» «Я есть хочу». «Потерпел бы, пока не потеплело». «Да? Может, еще и по системе йогов раз 40 дней питаться начать?» «Я не удав», – возмутился парень. «Ничего бы с тобой за пару часов не случилось». Мне с трудом удалось удержаться от издевательского смешка. «Не удав он». «А по мне так вполне похож, длинный, худой и лысый, чем не удав». «Блин, да за пару часов нифига не потеплеет, какой понт терпеть?» «С чего взял, что не потеплеет?» «Народные приметы знать надо. Видишь, дым прямо вверх поднимается». Пиромант указал на валившие из трубы котельной клубы дыма. «Значит, холодно будет». «Хрен с тобой». «Куда?» «Идем мы с Пятачком», — перебил меня Напалм. «Да уже, по ходу дела, никуда», — заметил я, вывернувший из-за угла фургон рядом с водителем, на переднем сиденье которого сидел Костя Ломов. «Хрустнула ветка, все, блин, наелся», — погрустнел Напалм. «Да успеешь еще брюхо набить», — попытался успокоить его я и пожал руку выскочившему из машины дружиннику. «Чего так рано?» «Как рано?» — удивился Ломов. «А Кузьминок сказал заказ привезти, чтобы ты принять успел». «Все достали», — заинтересовался Напалм. «Все», — указал на фургон Костя. «Только проверить заранее надо, мало ли». «Иди, иди, проверяй», — подтолкнул я к машине, едва не подпрыгивавшего от нетерпения пироманта. «А то вдруг колес не доложили». Ломов достал пачку папирос. «Сам смотреть не будешь?» «А смысл? Все равно неизвестно, чем заниматься будем. Или ты в курсе?» «Откуда?» — пожал плечами закуривший дружинник и махнул рукой водителю. «Глуши мотор!» «Здорово», — разозлился я. «Просто замечательно». «Да обычное дело», — Костя сплюнул попавшие на язык крошки табака. «До последнего момента ничего не говорят, а потом удивляются, что все не так пошло, как они там у себя напланировали». «Перестраховщики, блин». Я задумчиво посмотрел на здание ближайшей к нам общаги. «Нам амулеты связи, кстати, не полагаются?» «Григорий ничего не говорил, он скоро подъехать должен, спроси». «Обязательно». «Ладно, побегу своих бойцов собирать», — вздохнул я. «А чего их собирать?» — с довольным видом выпрыгнул из фургона Напалм. «Вон они! Тоже, видать, перекусить решили». «Дверь закрой!» — крикнули ему изнутри, и пиромант со всего размаха захлопнул мятую дверцу.